Глава 10. Прежде чем переступить порог участка, Босх подтянул узел галстука. Войдя через заднюю дверь, он по коридору прошел в бюро, где сидели детективы, и по проходу между столами направился прямо к закутку за стеклянной перегородкой, которая отделяла Паунза от его подчиненных. Его появление было встречено волной вскинутых голов за столами. Босх не стал никого приветствовать, хотя едва не споткнулся, увидев, что за его столом кто-то сидит. Бернс. Эдгар был на своем месте, но сидел спиной к проходу и Гарри не видел. В отличие от Паунза. Увидев направляющегося к нему Босха сквозь стеклянную перегородку, тот поднялся из своего кресла. Первое же, что бросилось в глаза Босху, это что стеклянную панель, которую он разбил всего неделю назад, уже заменили. И это при том, что согласование у начальства ремонта действительно критически важных вещей, например, замены изрешеченного пулями лобового стекла патрульной машины, можно было ждать до посинения. Вот такие у них в управлении были приоритеты. «Генри!» — рявкнул Паунс. «Зайдите ко мне!» Пожилой мужчина, сидевший за конторкой, отвечавший за прием звонков по внешней линии и координацию посетителей, вскочил и поспешил в стеклянный закуток. Он был волонтером из гражданских. Таких работало в участке несколько человек, главным образом пенсионеров. Полицейские между собой именовали их антикварным отрядом. Босх вошел за загородку следом и поставил свой портфель на пол. «Босх!» — взвизгнул Паунс. «Учти, тут присутствует свидетель». Он указал на старого Генри и потом махнул в направлении стеклянной перегородки. «И не один». Под обоими глазами у Паунса до сих пор багровели лопнувшие капилляры. Отек, впрочем, сошел. Босх подошел к столу и сунул руку в карман пиджака. «Свидетель чего?» «Того, что вы собрались тут устроить». «Генри, вы можете выйти. Я собираюсь всего лишь поговорить с лейтенантом». «Генри, останьтесь», — скомандовал Паунс. «Я хочу, чтобы вы это слышали». «И вы полагаете, Паунс, что он это запомнит? Да он даже информацию о звонке до нужного стола донести не в состоянии». Босх снова повернулся к Генри и просверлил того таким взглядом, что ни малейших сомнений в том, кто здесь главный, остаться просто не могло. «Не забудьте закрыть дверь, когда будете уходить». Генри боязливо покосился на Паунза, потом поспешно выскочил за дверь, закрыв ее за собой, как и было велено. Босх снова обернулся к начальнику. Лейтенант, медленно, точно кот, прокрадывающийся мимо собаки, опустился в кресло, видимо, по опыту рассудив, что так будет безопаснее, нежели оставаться с Босхом лицом к лицу. Гарри опустил глаза и увидел, что на столе лежит раскрытая книга. Протянув руку, он загнул обложку, чтобы взглянуть, что это читает Паунс. «К экзамену название капитана готовитесь, лейтенант?» Паунс шарахнулся от Босха. Книга оказалась не справочником для подготовки к экзамену, а пособием по созданию и развитию мотивации у подчиненных, написанным профессиональным баскетбольным тренером. Босх против воли рассмеялся и покачал головой. «Знаете, Паунс, вы — это что-то с чем-то. По крайней мере, с вами не соскучишься. Вынужден отдать вам должное». Паунс выдернул у него из рук книгу и сунул ее в ящик стола. «Что тебе надо, Босх? Ты же в курсе, что не должен здесь находиться? Ты отстранен от работы». «Но вы ж сами мне позвонили, разве нет?» «Я тебе не звонил». «Машина? Вы сказали, вы хотите забрать у меня машину». «Я сказал, чтоб ты сдал ее в гараж. А заявляться сюда я тебе не говорил. А теперь выметайся». Лицо начальника начинало медленно багроветь. Сам Босх оставался спокоен и воспринял это как признак понизившегося уровня стресса. Он вытащил из кармана пиджака ключи от машины и швырнул их на стол перед Паунзом. «Машина стоит перед дверями вытрезвителя. Хотите ее забрать, забирайте. Только на проверку в гараж сдавать ее будете сами. Это работа не для полицейского. Это работа для крючкотвора». Босх развернулся, чтобы идти, и поднял с пола свой портфель. Потом с такой силой толкнул дверь, что она отлетела прямо в стеклянную перегородку. Весь офис содрогнулся от грохота, но ничего не разбилось. Босх обогнул конторку, на ходу бросив старику «Простите за эту сцену, Генри», и, не глядя ему в глаза, двинулся к выходу в вестибюль. Несколько минут спустя он стоял на обочине Уилкокс-авеню напротив входа в участок, дожидаясь такси, которое он вызвал со своего мобильного телефона. Серый «Шевроле Каприз», практически точная копия той машины, которую он только что сдал, затормозил прямо перед ним, и он наклонился, чтобы заглянуть внутрь. За рулем сидел ухмыляющийся Эдгар. Стекло в окошке пассажирской дверцы опустилось. «Эй, бесстрашный герой, тебя подбросить?» Босх плюхнулся в машину. «Тут на Лабреа-авеню, рядом с бульваром, есть прокат машин». «Да, знаю его». Они некоторое время ехали молча, потом Эдгар со смехом покачал головой. «Что?» «Да так. Ох уж этот Бернс. Я думал, он обделается, пока ты был у Паунза. Решил, что ты сейчас выйдешь оттуда и вышвырнешь его со своего места. Прямо смотреть жалко было». «Черт, надо было. Я не подумал». В машине снова повисла тишина. Они ехали по бульвару Сансет в направлении Лабреа-авеню. «Гарри, ты просто не можешь удержаться, да?» «Наверное». «Что у тебя с рукой?» Босх вскинул ладони и принялся разглядывать повязку. «А, ударился на прошлой неделе, когда ремонтировал террасу. Болит как черт знает что». «Угу. Ты бы поаккуратнее с Паунзом. А не то он устроит тебе черт знает что». «Да он уже и так устроил». «Слушай, да он же просто канцелярская крыса. Говнюк мелкий. Почему бы тебе не плюнуть на все это? Ты ж знаешь, что ты просто... Слушай, ты начинаешь говорить прямо как та баба, к которой меня отправили на психотерапию. Может, мне сегодня вместо нее с тобой часик побеседовать? Что думаешь?» «Возможно, она тебе дело говорит». «Возможно, мне стоило поехать на такси». «Я думаю, тебе стоит понять, кто твои друзья, и ради разнообразия к ним прислушаться». «Приехали». Эдгар притормозил перед зданием проката автомобилей. Босх вышел из машины еще до того, как она полностью остановилась. «Гарри, погоди минуту». Босх оглянулся на него. «Что за история с этим Фоксом? Кто он вообще такой?» «Джерри, я сейчас не могу тебе об этом рассказать. Так будет лучше для всех». «Ты уверен?» В портфеле у Босха зазвонил телефон. Он посмотрел на портфель, потом перевел взгляд обратно на Эдгара. «Спасибо, что подбросил». С этими словами он закрыл дверцу машины.